О нищеретове по столице ходило много анекдотов. В прежние времена их охотно повторял и сам Семен Исидорович. Теперь это было ему неприятно, и, слушая такие рассказы, он снисходительно смеялся, а затем уверенно заключал. Разумеется, это вздор. Нищеретов — культурнейший человек, европеец в полном смысле слова. Однако, если это неправда... Нищеретов и в самом деле был европейцем. Происхождение он был довольно темного, но говорил прилично на трех языках, прекрасно одевался, брил усы и бороду, занимался боксом, фехтованием и другими видами спорта, мало принятыми в России. Нет, плохого ничего нет. Это, во всяком случае, человек с большими достоинствами, неуверенно думал Кременецкий. Да, конечно, он страшно богат, но, слава богу, я не продаю Мусю. Мы выше злобствований разных клеветников и завистников. На них нечего обращать внимание. Муся и сама не бедна. Хотя, конечно, что такое ее приданое по сравнению с этим сказочным богатством? Кременецкий рассчитывал дать дочери в приданое 100 000 рублей. А если она выйдет еще не скоро, то и 200, разумеется, не так просто, наличными на руки мужу, а закрепив и обеспечив за Мусей деньги. Это была немалая сумма, и доход с нее мог быть прекрасным подспорьем для молодой четы. Семен Исидорович с гордостью вспоминал, что сам он женился, ничего не имея, на девушке без состояния. Вначале им приходилось довольно туго. Да, прекрасное подспорье, но жить на это нельзя, по крайней мере, так, как Муся привыкла жить у меня, — подумал он, хотя, собственно, Муся не могла привыкнуть у него к роскошной жизни. Семен Исидорович еще не очень давно был небогатым человеком. Его образ жизни лишь в последние годы стал быстро меняться. Никонов острил, что к 45-летию Тамары Матвеевны муж купил ей фамильное серебро. Эта шутка стоила бы должности Григорию Ивановичу, если б стало известно его патрону. Для Нищеретова и 100 000 и 200 000 ровно ничего не составляют. Ему, разумеется, ничего не надо было дать, просто смешно было бы, сказал себе Кременецкий, но это соображение не имело для него значения. Семен Исидорович не был скуп. Да, бесспорно, Нищеретов замечательный человек. Он будет когда-нибудь министром и, быть может, скоро, чем черт не шутит. Нищеретов держался значительно более правых взглядов, чем Семен Исидорович. Однако это обстоятельство было скорее приятно Кременецкому. Он даже хотел бы, чтобы его зять делал бюрократическую карьеру. У некоторых людей, близких по кругу и по взглядам Семену Исидоровичу, были родственники с немалым служебным и даже придворным положением, но родство с ними только увеличивало престиж этих людей. Разумеется, не в деньгах счастье, и Муся нуждаться у меня не будет, главное, чтобы они понравились друг другу. Но разве такой ребенок, как Муся, может знать цену людям, может разбираться в чувствах? И разве она понимает, как скрашивает жизнь богатством, — думал Кременецкий, с легкой, чуть горькой, чуть растроганной улыбкой человека, который не отказался от идеалов молодости, но умудренной жизнью научился делать к ним поправки. Хотя Семен Исидорович часто с умилением говорил о золотых днях юности и о радужной весне жизни, он был теперь гораздо самоувереннее и потому счастливее, чем в молодые годы. Искренне любя дочь, Кременецкий не мог не желать ей выйти замуж за богача. Конечно, все это, в сущности, еще вилами по воде писано, Муся для него приличная партия и только... «Может, он княжну ищет?» — с неприязненным чувством подумал Семен Исидорович. «От обеда он, конечно, не откажется. А вдруг откажется?» — мелькнула у него тревожная мысль. «Очень это досадно, что он как раз уехал в Москву, когда у нас был раут. Нет, от обеда он не может отказаться». Эти соображения и то, что в связи с ними требовалось сделать, были неприятны Кременецкому.